«Мистер Райс, ну зачем вам самому-то заниматься таким делом?» Шериф знал, для чего Райс со своими парнями увозит чернокожих бродяг прямо от дверей его офиса, но предпочитал там лично не присутствовать, не понимая, что, убирая мусор, чтобы мир стал чище, приходится иногда вымазаться и в крови, и в дерьме. Его помощь потребуется и сейчас. Звонок шерифу – обычная просьба поймать очередного черного, не из местных. Даже сам капеллан, глава ордена в Демойне, не знал, что у Райса как-то сам собой возник свой узкий круг из самых ретивых братьев, которые так же, как Райс, любили комми и нигеров. Это началось с того, как очередной обряд по какой-то причине отложили, а Агнец уже был пойман, и Тернер отказался держать его в камере неопределенный срок. Мы же не тоталитарная диктатура, как по бумагам провести? Тогда Райс с парнями вывезли и обработали Нигера просто так, и после, уже без санкций капеллана, не раз отправляли подвернувшихся под руку черных бродяг по тому же пути, благо шериф не задавал лишних вопросов. Чем меньше черной скверны, тем чище воздух Америки. Слухи, правда, поползли, пришлось организовать статейку в регистре, про тайную организацию, что взялась защищать страну от красной и черной угроз, не оглядываясь на формальности. Конечно, белая малолетка из приличной семьи, это не ниггер-бродяга, но ведь виноват будет черномазый, кого официально объявит убийцей, надо же отвести от себя и дочери, и от ордена тоже, ответный удар. Мало ли какие у черных дикарские обряды, похитил и зарезал белую девочку, ну а после был убит при аресте. И пусть потом эти русские ведьмы с колдунами мстят ниггерам Демойна, жизнь всех черномазых в Айове не стоит и слезинки любимой доченьки. Капеллан будет недоволен, когда узнает, у него внутри ордена свои осведомители есть, но узнает после, и вряд ли его кара будет для Райса серьезной. Огласка ведь и для новой церкви, и для ордена очень нежелательна. Ну а исполнять обряд придется самому, чтобы ведьма умерла не просто, а именем Иисуса, не сумев извергнуть свое последнее проклятие. Что ж, он это видел не единожды, и справится не хуже самого отца капеллана. Ты не бойся, дочка, папа тебя любит и защитит. Аманда Смит, по прозвищу Спарки, Искорка, Демойн, Айова, США. Господи, за что? Ведь еще утром казалось, что все возвращаются, как было раньше. В школе Калланан вроде бы уже начали привыкать к выходке одной из учениц. Хотя в понедельник команде пришлось, вместо первого урока, выслушать гневную проповедь от святого отца Бишопа. «Дочь моя, тебе повезло родиться в свободной стране, и потому ты, к своему счастью, не знаешь, что такое коммунизм, так позволь же тебя просветить, чтоб ты поняла безнравственность и опасность своего опрометчивого поступка. Благополучие твое и твоей семьи основывается на труде твоих родителей, а в будущем и твоем, и заработанное вами защищено законом. Но так было не всегда. В эпоху дикости, люди не знали, что такое собственность, и любой, если пожелает, мог отнять у тебя добытое тяжким трудом. Так было, пока наш Господь не даровал нам заповеди, которые легли в основу закона. Заповеди, что вы учили на уроках: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не делай того, что противно обществу. Коммунисты же, подобно дикарям, отрицают святое право собственности, прямо призывая все отнять и поделить, и отрицают веру в Господа, ведь никто не видел рая и ада. Коммунисты даже хуже дикарей, те просто не ведали святых заповедей, а коммунисты осознанно их отвергли. И это еще не все. А дочь моя, ведь Господь наш, явившись прежде всего к людям белой расы, тем самым возложил на них обязанность нести свет его веры остальным народам, но русские коммунисты, сами свернув во тьму, еще и сбивают с верного пути неокрепшие души. Вам ведомо, дочь моя, что воспитание в правильных идеалах – это путь, нередко усеянный не розами, но шипами, когда любящий родитель розгой вбивает своему дитяти верный взгляд. Точно так же несение света неразумным народам иногда выглядит жестоким, и тут русские, с подлинно азиатским коварством, говорят, что раб равен господину своему, легко соблазняя небелые расы, китайцев, вьетнамцев, индусов, негров, поскольку падать вниз легче, чем карабкаться наверх. Коммунизм расползается по миру, как чума, а их вождь Сталин — это современный Аттила и Чингисхан, даже опаснее, ведь у тех злодеев прошлого не было атомной бомбы. И если варваров можно было обратить в истинную веру, что часто и случалось, то коммунисты убеждены, что их вера истиннее нашей, и потому с ними не о чем разговаривать. Ну что вы, дочь моя, могли бы сказать людоеду, который уже видит вас своей добычей. Однако же сам факт общения с коммунистами уже опасен для твоей нравственности. Сегодня ты готова с ними разговаривать, а завтра усомнишься в правильности наших основ, цивилизации и порядка. Аманда слушала, потупив глаза, и вспоминая наставление брата, притвориться пай-девочкой, для своего же спокойствия. Наконец отец Бишоп устал и дозволил ей идти на урок. На переменах же в этот день команде подходили и ученики из других классов, и даже кто-то из преподавателей, причем, к удивлению, едва ли не больше шума наделала ее разборка с Викторией, которая пришла в понедельник с опозданием, и при первой возможности поспешила принести Аманде свои извинения. При этом вид у нее был крайне бледный и испуганный. «Во тебя торкнула», — заметила Кати. «Спарки, ты к успеху идешь, уже рабыню заимела. Будет ковалючи и на Вальпургиеву ночь предъявить. Хочешь прощения, тогда веди себя хорошо, а не как хозяйка плантации. Сначала извинись перед ней», — Аманда кивнула на Стефани. «Или ты забыла, что только такие твари, как нацисты, делят людей на настоящих и ненастоящих, а добрые американцы должны верить, что все люди на земле созданы Господом равными, как и прописано в нашей Декларации Независимости. На колени встань», — сказала Стефани, сдерживая смех. «Иначе какое же это прощение?» И гордячка Виктория встала на колени перед мулаткой Стефани, на виду у всего класса. «Ладно, я тебя прощаю, Дикси», — ответила Стефани, изо всех сил стараясь сохранить серьезность. «Но в последний раз, или сделаю куклу Вуду и проткну иголкой. Это если до тебя Лючия Люцифера раньше не доберется». «Стеф, ну зачем ты так?» — упрекнула подругу Аманда, когда Виктория поспешила исчезнуть. «На коленях, да еще кукла с булавками — это уже перебор. Ну, я же не потребовала у нее по законам Джима Кроу при каждой встрече делать мне реверанс и говорить «здравствуйте, мэм», — ухмыльнулась Стефани. «Как черным для белых сэров и леди на их юге знать свое место положено». «Мда, Спарки, плохая ты ведьма», — протянула Кати. «Не возьмет тебя Лючия в свой ковен». «Это еще почему?» «Ну как же, ведьме положено творить зло, а ты даже своих врагов жалеешь». «Какая есть», — ответила Аманда, — «и делаю, что считаю правильным. Это ведь и есть истинная свобода, так мой папа говорит, когда по собственной воле, а не по принуждению или под страхом наказания». «У тебя родаки нормальные», — завистливо сказала Кати, — «работают оба, над тобой не трясутся, карманные не зажимают и куда не надо не лезут, и готовы за тебя любому башку открутить, как тому козлу, что тебе лоботомию хотел сделать. А чтобы мои устроили, вздумай я Сталину написать, это фильм ужасов выйдет». В результате во вторник отец Бишоп уже на своем уроке на примере сего неразумного дитя прочел проповедь на тему «В Америке не следует так шутить с именами президентов и других известных людей, и уж тем более, во всеуслышание связывать себя с колдовством вне рамок розыгрышей на Хэллоуин». В остальном же следующие два дня прошли как обычно: школа, дом, все та же компания по вечерам. В четверг Кати пришла в школу, злая как собака, дерзила учителям, сцепилась с компанией из параллельного класса, за то, что те назвали Аманду красной ведьмой. «Я снова без курева, копы лавочку в Северной накрыли. Мой бойфренд сказал, что больше ни грамма, пока не уляжется. Его и еще кого-то таскали на допрос, и он говорит, спрашивали и про нашу школу. Статейка в регистре позавчера, наркотики это зло, не иначе, копы и зашевелились, надо же общество успокоить. Так здоровее будешь, подруга», — сказала Стефани. «Хотя бы на неделю, у меня нервы», — ответила Кэт, — «и родаки опять наезжают. Ладно, я домой, а то опять будет ад. А давай сегодня вечером в джунгли», — предложила Стефани. «Майк, я тебя там во все уголки проведу и все покажу, и с отцом познакомлю. И тебе, Спарки, развеяться полезно». Аманда отказалась, настроение и мысли были какими-то тягостными. И сегодня был срок сдать в библиотеку прочитанные книги. В первой было «Про вымышленный мир», сходный с концом прошлого века, «Пароходы», «Дирижабли», «Островное королевство Авалон», а за проливом на континенте живут бесчисленные орды кровожадных туземцев. По Ривергейт-драйв, свободный от экипажей и автомобилей, маршировал гвардейский полк, рослые солдаты в алых мундирах и синих рейтузах. Высокие медвежьи шапки довершали это красочное зрелище. За знаменосцами шли саперы с большими топорами на плечах, далее следовал командир полка на гнедой лошади с белой звездой во лбу, а за ним барабанщики и гарнисты, а после уже батальоны полка. «Красиво выглядит», — сказал Дилан. «Но их ружья — это однозарядные кремневые мушкеты, еще времен войны длинных ножей. Старцы из военного министерства помешаны на экономии, наш остров надежно защищен нашим могучим флотом, и империя уже устала от колониальных войн. Ну а Бышемская компания столь же помешана на прибыли, и сотнями тысяч продает на континент новейшие магазинные винтовки на бездымном порохе, и даже пулеметы и скорострельные полевые пушки. А церковь убеждена, что своими проповедями сумеет сделать мирных агнцев из восточных дикарей. И в суровую зиму, когда пролив замерз, и броненосцы Авалона не могли выйти в море, дикари прошли по льду и вторглись в цивилизованный мир. Двойные двери бальной залы внезапно распахнулись, и в них возник всадник в кожаной одежде, с копьем в руке. Въехал в зал, нарядные господа и дамы расступались в недоумении. И вонзил копье в грудь лорда Генри, узнав в нем главного из присутствующих. Фельдмаршал упал, окрасив парадный мундир кровью. Его адъютант, бесстрашно выступив вперед, склонился над телом, но копье дикаря снова пришло в движение, пригвоздив к полу и вторую жертву. «Умрите все!» — крикнул всадник, ударив саблей еще кого-то. «Бегите и умирайте, трусы!» В зал через двери, и даже через большие окна, хлынули еще дикари, конные и пешие. И началась резня 41, а высоко в небе летел русский спутник. И из космоса на Землю, на Соединенные Штаты, на Аманду и ее родных и ее друзей, смотрели существа с высокоразвитым, но холодным и бесчувственным интеллектом, превосходящие людей настолько, насколько люди превосходят вымерших животных, и медленно, но неумолимо вырабатывали свои враждебные планы. Ой, это же Уэллс про марсиан писал. Но что если отец Бишоп прав, и коммунисты уже и не совсем люди? Если они не признают прав и свобод других народов, в Китае, точно так же как дикари из той книги, убивали всех несогласных, закапывая в землю живьем, и во Вьетнаме убивают американцев, желающих принести туда свободу и демократию. Сталин, совсем как тот черный вождь, хочет захватить весь мир, и пока не видно силы, что могла бы ему помешать. В прошлом году русская атомная подлодка, тот самый полярный ужас, пробилась под льдами прямо к Северному полюсу. Тогда же, почти одновременно, американская и русская экспедиции ринулись в Антарктиду, а перед этим ВАН успели переругаться еще с кучей стран, кто же эту Антарктиду первой открыл, и кто на какую часть ее территории и ресурсов претендует, господи, только бы еще и на Южном полюсе не сцепились. Этот же год коммунисты вообще начали с того, что оправдали прогнозы и действительно запустили ракету на Луну, хорошо хоть без водородной бомбы на борту. Но даже простой вымпел – это не только научный опыт, но и демонстрация флага, чтобы застолбить территорию, прямо как нацисты еще до войны летали и разбрасывали над той же Антарктидой свои вымпелы со свастикой, или как Колумб, высадившись в Новом Свете, объявил открытые им земли собственностью испанской короны. После той войны Сталин захватил половину Европы, в прошлом году – весь Китай, а теперь получается, что ему и целой планеты мало. Сейчас Аманде казалось смешной сама мысль написать самому главному злодею, чьи непомерные аппетиты и амбиции уже вышли за пределы земли, ну что бы сказали вождю из той книжки «Убиваемые жители Авалона», а он бы лишь посмеялся в ответ. Вторая же книга была из серии «Меча и магии», в последние годы входящей в моду. Волшебные приключения в мире, похожем на средневековье, клинок побеждает зло, могучий герой, любовь прекрасной принцессы, все как положено, но вот это. По коридору замка, сметая доспехи, вазы, гардины и зеркала, двигалась кошмарная волна, скопище безликих фигур в монашеских рясах. Некоторые держали в руках четки или посохи, иные же бежали на четвереньках, как собаки, или цеплялись, как мухи, за стены и потолок. Монахи-тени, порождение зла, которых могут вызывать лишь самые могущественные колдуны 42. Ну это уже слишком. Конечно, зло может выступать в самых разных оболочках, но чтоб в образе служителей церкви, это также неестественно, как если бы в детективе сыщик сам оказался убийцей. Хотя а как же инквизитор в фильме про капитана Блада, или это были неправильные служители ложной веры, но все равно, воспринимается как что-то противоестественное. Третья же книга была про приключения в стиле Индианы Джонса. Однако же Аманда вспомнила эпизод, где герой, правильный американский парень, попавший на остров к каким-то дикарям, узнает, что у них там война с соседним племенем, и о причине ее туземный вождь говорит герою: «Мы, племя Замням, поклоняемся божеству полосатой рыбы. Ну а те, кто живет за той горой, верит в каких-то своих идолов, и вообще у них все не как у людей, и обычаи нелепые, и одеваются не так, как нормальные люди, и украшения у них не те, и прически, и дома строятся не так, как у людей, то есть племени замням, и вместо человеческого языка, понятного даже самому несмышленому ребенку племени замням у них какой-то несуразно нелепый набор звуков. Потому наш шаман сказал, что полосатая рыба будет довольна, если мы на них нападем, всех убьем и съедим, а их территорию заберем себе. Что у дикарей и правда так, если это не вымысел автора? И чем тогда, по сути, это отличается от слов отца Бишопа, нести прочим свою истинную веру? И если так было еще задолго до Христа, так, может, и русские коммунисты вовсе не из чадия зла, а такие же, как мы, только верят в иное? Но тогда, зачем нам с ними воевать? Ведь если сейчас оружием будут не дубинки, и даже не пулеметы, а супербомбы, от которых целый остров или штат обратится в пепел, то что останется от всей планеты после такой войны? Но ведь не ехать же и правда в далекую, ужасную и непонятную Россию, ну кто ж знал, что придет такой ответ? Занятая своими размышлениями, Аманда подходила к библиотеке, когда рядом с ней остановился полицейский автомобиль, в котором сидели двое патрульных в форме, все как положено. «Вы Аманда Смит?» – спросил старший. «Тогда настоятельная просьба вам сейчас проехать с нами. Не беспокойтесь, мисс, это не допрос, а всего лишь беседа, которая не займет много времени. Сержант полиции Рон Нуэп, ветеран войны на Пацифике, образцовый служака и примерный семьянин, как и его напарник, не был ни адептом ордена, ни даже прихожанином новой церкви, а всего лишь честно исполнял указания из офиса окружного прокурора. Доставить ту самую Аманду Смит, фотография которой была в это воскресенье и в регистре, и в трибюн, и вовсе не по поводу ее письма, с этим пусть Крат разбирается, а по делу о наркомании в школах Де Мойна, которым наконец-то озаботилась прокуратура. Конечно, Айова — это не западное побережье, где в Чайнатаунах творится совсем непотребное, но и сюда уже эта отрава начала проникать, а у сержанта был сын-подросток, который тоже мог бы по дурости увлечься. Так что хорошо, что прокурорские наконец оторвали задницы от стула и начали шевелиться. Уильям Райс, помощник окружного прокурора. «Папа, ну я не знаю, где ее можно, кроме дома, найти. У нее с этой черномазой подружкой своя банда, они со мной не водятся, хотя я вроде как-то раз слышала, они в библиотеку ходить любят». «Что ж, дочка, этого достаточно. Ведь белую девочку из приличной семьи нельзя просто так сунуть в полицейскую машину, на улице средь бела дня. Эти чертовы тинейджеры вечно шляются бандами из друзей и подруг, обязательно будут свидетели, а после в участок прибегут возмущенные родители, да еще вместе с адвокатами и репортерами, закатит скандал, и придется отвечать на множество неудобных вопросов. По той же причине нежелательно присылать ей официальную повестку домой. Потому пришлось побеседовать с патрульными неофициально, придумав благостный предлог. Ведь будет нехорошо, если по городу поползут слухи про семью Смитов, дочку которых таскали на допрос, или наветы, что полиция Де Мойна занята политическим сыском. Ни в коем случае не хватать и не пугать девочку, а вежливо пригласить для профилактической беседы о вреде наркотиков, тем более что полицейское управление находится почти напротив библиотеки, через реку, и офис окружного прокурора в том же здании. «Мисс Смит, я Уильям Мессон, помощник окружного прокурора округа Полк. Хорошо, что беседа в допросной комнате, а не в его кабинете, с табличкой на двери. Не надо, чтобы эта мерзавка насторожилась, услышав его фамилию. Ну а звонок доверенным парням уже сделан. Грузить от шерифа черного агнца, ехать сразу на место и ждать нас. После эти же законопослушные белые граждане Де Мойна под присягой дадут показания, как, увидев, что негр убивает белую девочку, хотели предотвратить гнусное преступление, но успели лишь отомстить негодяю, пристрелив его на месте. Будут, конечно, сомнения, но никто ничего не сможет доказать. Что ж, мисс Смит, благодарю вас за помощь, а теперь, в компенсацию за потраченное время, позвольте отвезти вас домой. Только, я надеюсь, вы не будете возражать, если мы по пути заедем еще в одно место, по служебной надобности. Это совсем ненадолго, и уверяю вас, вы увидите там то, что покажется вам интересным. Послушалась, впрочем, разве может белая девочка из среднего класса не верить полиции, лишь бы эта мелкая мерзавка вела себя смирно, а то ведь я в машине один. Сидит молча, и с любопытством вертит головой. Дорога на север, вдоль реки, за дамбу, к парку Юнион и к той самой роще на берегу. Рассказывают, раньше это место было облагорожено, и там гуляла приличная публика, любители пикников и катания на лодках всей семьей на уикенд, но летом 54-го эту часть парка смыло наводнением, от которого тогда сильно пострадал не только Демойный округ полк, но и обширная территория вверх по реке, а у городских чиновников то ли руки, то ли бюджеты не дошли потом восстановить. Хотя, когда несколько тысяч человек остаются без крова, вынужденные покинуть свои затопленные дома, горожане вместе с нацгвардией наспех возводят укрепления из мешков с песком прямо на улицах, а сумма общего ущерба исчисляется миллионами долларов. Вопрос про беседки, детские площадки и лодочные станции, если и стоит, то лишь в самом конце списка более срочных и важных дел. Так что в итоге, для той самой рощи все ограничилось плакатом на въезде насчет «доступ закрыт», ведутся восстановительные работы, из содержания которого исполнялась лишь первая половина. Ну а что данную территорию, уже успевшую изрядно зарасти так, что плохо видна из дороги, из воды, взяла под свое крыло новая церковь, сразу после своего официального открытия и по согласованию с мэром и шерифом, разумеется, и на следующее лето, к 4 июля, силами ее паствы как раз и запланированы те самые восстановительные работы. Про то широкой общественности пока что знать не обязательно, ибо скромность есть добродетель. Съезд с дороги в рощу, потом поближе к берегу, и вот оно, святое место посвящения, с тем самым плоским камнем в середине, окропленным кровью уже многих жертв, все, что осталось от какой-то клумбы или постройки, унесенной тем наводнением. Парни уже подъехали, фургончик их стоит. Нас увидели, выходят и вытаскивают приготовленного агнца. Ой, а кто это? И почему он связан? Тупицы не могли сообразить, что сейчас тут не строй неофитов, а это малолетка, которой вовсе не надо догадываться, что с ней будет, до последней минуты. Если она сейчас завизжит и бросится в кусты, он же за ней не угонится. Райс, занятый в последние годы сидячей работой, вовсе не был хорошим бегуном, а стрелять нельзя, дырка от пули на теле зарезанной свихнувшимся черномазым, это нонсенс. Да скорее, олухи, шевелите ногами и тащите этого, раз уж не подумали оставить агнца запертым в фургоне. Ну все, красная шапочка, или вернее, красная крыса, волки уже рядом. Хэнк, Кенни, взять ее. Райс кивнул на алтарь. Что вы делаете? Мистер Мэсон, это уже не шутки. Черт, черт. Райс был опытным бюрократом, но не полевым агентом из детективов. Позабыл о такой мелочи, как лишняя веревка. Обычно ведь она и не требовалась. Жертву клали на алтарь уже связанный. А что сегодня жертв будет сразу две, как-то не сообразил. Наручники на нее. Сержант, так мы же сейчас не на службе. А шериф не дал, собственность офиса. Чертов бюрократ. Свою задницу решил прикрыть. Чистоплюй. Не чертыхаться мне тут. И держите ее крепче. Тут Райс выругался сам. Да заткните уже ей пасть. Чем угодно, любой тряпкой. Кусается, мелкая сучка. Сержант, а лишний плащ у вас есть? Вы что, свои не взяли? Райс, едва сдерживаясь от новой порции ругательств, ну что за тупицы, достал из машины непромокаемый армейский плащ, чтоб костюм кровью не испачкать, так купите после новое, постараюсь сделать аккуратно. Соплюшку положили наконец на алтарь, ну куда малолетка вырвется, от двух взрослых парней. Райс, наконец облачившись, ризы нет, но белый крест наличествует, как у самого капеллана, достал жертвенный нож Бауи и начал говорить: «Иисус Христос, во имя свободы Америки, прими жертву нашу, ибо не только предавший свою душу греховному коммунизму, но и те, для кого коммунисты не есть злейшие смертельные враги, с кем никакие сношения невозможны, тот уже впустил в себя коммунизм и пока не погубил себя окончательно, должен быть спасен, что не является грехом, ибо сказал Иисус: не мир я принес, но меч, а значит, отправляя коммунистов на суд Божий, мы оказываем последнюю услугу их погибшей душе, если от той что-то еще осталось». Ни сам Райс, ни кто-то из его помощников не обратили внимания на негра, валявшегося тут же у алтаря, ибо весь опыт им говорил, что негров, посмевших сопротивляться служителям закона, не бывает, так как за многие годы все чернокожие усвоили, что за этим следует смерть, или немедленная, или предельно мучительное. Ну а этому агнцу еще повезло, его после не положат на алтарь, а просто пристрелят, и затем вложат в руку тот самый нож. И это была их роковая ошибка. Как и то, что негр был не в наручниках, а связан обычной веревкой. Натан Вуд, чернокожий ветеран Вьетнама. Черт возьми, куда это я попал, и что вообще происходит? Как черному парню с юга подняться выше, чем эй, ниггер? Стать главарем банды, и быстро кончить жизнь, от ножей конкурентов, от пули копов, или в тюрьме, на электрическом стуле или от дубинок охранников. Или найти себе покровителя из белых, для которого ты все равно будешь в статусе вроде любимой собаки. Или пойти служить в морскую пехоту, чтоб спасти Америку от коммунистов, которые, если придут, устроят здесь что-то вроде нацистского концлагеря, когда даже прежние порядки будешь вспоминать с ностальгией. В Париже, то есть учебном лагере на Перрис-Айленд, было хуже, чем в тюрьме, рядом с дрилл-сержантом Мэтью Маккионом, постоянно орущим и без промедления опускавшим в ход кулаки и дубинку, самый свирепый коп показался бы любящим отцом. Во Вьетнаме, которым этот сержант постоянно пугал новобранцев, было совсем по-другому. Капитан Трек хоть и был беспощаден, куда там тому сержанту из учебки. Он мог пристрелить на месте солдата, посмевшего не выполнить его приказ, но также для него был безразличен цвет твоей кожи, что оказалось для Натана настоящим потрясением. Прежде он не встречал таких белых. А еще капитан был честен и справедлив, всегда выполняя, что обещал, в том числе касаемо наград и поощрений, и защищал своих подчиненных от гнева всех прочих белых, даже с большими погонами. Говорили, что у Трэкга папа очень большая шишка в Вашингтоне, а сам он отправился во Вьетнам добровольно, на свою личную войну с коммуняками, и потому имел гораздо большие возможности и авторитет, чем обычный офицер того же звания. «Это мои люди, вам понятно, и наказывать их могу лишь я. Или вы против дисциплины, а может, вы коммунист, и хотите поражения нашей страны». Вьетнамские джунгли были адом, а вьетнамцы, хотя и мелкие, и, при свете дня, совсем не страшные, оказывались беспощадными убийцами, стоило лишь повернуться к ним спиной. И они в совершенстве владели искусством засад и внезапных нападений, особенно ночью. И оттого все парни очень быстро усвоили, на наглядных примерах своих менее удачливых сослуживцев, раненых, искалеченных и убитых вьетконговцами в первый же месяц, что на этой войне гражданских лиц нет, мирные вьетнамцы, любого пола и возраста, это если не сами лесные бандиты, до поры спрятавшие оружие, то их помощники и осведомители. А так как главным правилом капитана Трэкга, и не его одного, было «хорошая война с коммунистами, это когда убиваешь больше коммунистов», то скоро Натан стал спокойно относиться к таким делам, о которых лучше не рассказывать. Ведь мы творим это не из собственной злости, а лишь за тем, чтобы коммунисты не пришли к нам домой и не устроили то же с нашими гражданскими, нашими семьями. В конце года посчитаем, троим, кто убьет больше всего коммунистов, я обещаю лично от себя выполнить любое их желание, если, конечно, в моих силах. А взводу, у кого будет больше всех отрезанных ушей, я за свой счет устрою самый шикарный праздник в лучшем сайгонском кабаке. Уши, потому что счет убитых вьетконговцев велся по отрезанным левым ушам, а чем это хуже индейских скальпов. Тем более, что вьетнамцы мелкие, и женские или детские уши вполне могли сойти за уши лесных бандитов. А капитан был настоящим парнем, всегда выполнял, что обещал. Жалко, что не удалось войти в тройку призеров, и попросить у капитана тоже, что Билли Буш. Остальные двое сглупили, Майк пожелал новую шикарную тачку, а Роб поступить в какой-то престижный колледж. Ну а Билли, ни больше ни меньше, как медаль почета Конгресса, высшую военную награду Соединенных Штатов. От такого желания Трэк натурально обалдел, но быстро взял себя в руки, процедив лишь: «Ну, черт с тобой, будет тебе весюлька, зато потом ни один сукин сын не посмеет вякнуть, что я не держу свое слово». «В чем тут фишка?» — Натану после объяснил Джо Ривера, один из немногих образованных в их взводе, в колледже учился, год или два. «Что награжденному медалью Конгресса положено от правительства пожизненная пенсия — это мелочь. Главное, тебя никто тронуть просто так не посмеет, если только сам не вляпаешься по-крупному. Тут же набегут репортеры, такая сенсация, национальный герой Америки, что же с ним случилось, и хорошие адвокаты за тебя впишутся, дело ведь такое громкое и перспективное для карьеры, что даже денег за твою защиту из принципа не возьмут, хе-хе, а у местных законников, шерифа, судьи, мэра, даже у губернатора штата, сразу спросит: наверное, вы Америку не любите, раз на вашей территории с национальным героем такое случилось, политическая карьера к черту, впредь избираться куда-то и не надейтесь. Медаль Конгресса – это статус уважаемого джентльмена, даже для самого простого парня из низов, как Буш или Т-43, и Билли эту медаль получил. Говорили, что капитан для начальственной бюрократии сочинил такое, что все голливудские сценаристы удавились бы от зависти, как рядовой Буш, прикрывая прорыв своей роты из очередной засады, сначала в одиночку уничтожил из пулемета сотню вооруженных до зубов вьетконговцев, потом закидал гранатами взвод русского спецназ, а их комиссара добил в рукопашной схватке на ножах. Однако же после трек обращался к парням с обещанием: «Все, что в моих силах, кроме медали Конгресса». Наверное, даже его влиятельный папа, выполнив просьбу, дружески сказал после, что это чересчур, и больше не надейся. Однако же Вьетнам становился все более неуютным местом. Знакомый писарь из штаба сказал, что вьетконговцы сильно обиделись и разозлились на команду Трэпга. И Натан благоразумно не стал продлевать контракт, когда закончился срок. В Штатах вроде было все по-прежнему, но говорили, что на севере получше, особенно в крупных городах. Там есть места, где без разницы, какого цвета у тебя кожа, если руки из нужного места растут. И что, например, на заводах в Детройте и Чикаго и черные парни могут заиметь неплохой доход и даже пробиться в средний класс. Походу, в верхах сильно злы, что в прошлом году русский медведь наложил лапу на весь Китай, так что с советами намечалась война, и что Форд, что GM работали в три смены, гоня с конвейера танки, пушки, броневики, грузовики, да и легковые автомобили, все, без чего не может обойтись армия. Долгий путь, от Сайгона до Сан-Франциско, третьим классом на грузопассажирском пароходе. До Омахи, штат Небраска, поездом, тоже в самом дешевом классе, но солдату не привыкать. А дальше автобусом, так дешевле, через Де-Мойн в Чикаго или в Детройт, где повезет. Натан старался не встревать в разные истории, хорошо зная, что хотя на севере нет на каждом шагу преснопамятных табличек только для белых и для цветных, зато риск нарваться на неадекватов есть всегда, а в споре с белым, тем более с представителем власти, виноватым всегда окажется негр, если у него нет той самой медали. Но ведь негру и не надо беспокоиться об уроне чести, подобно белому джентльмену, не прощая в свой адрес всяких слов и даже взглядов, лишь бы доехать без приключений на свою задницу, а там будет видно. Однако же, приключения настигли его в Айове. В автобус сели трое белых навеселе, по виду местные фермеры-редники, и стали громко возмущаться: а что тут делают негры, от которых воняет как от свиней? Дело явно шло к драке, и Натан, вместе с Заком, еще одним чернокожим из Омахи, поспешили выйти на следующей остановке, тем более что другой пассажир, белый, но нормальный, шепнул им, что до Де-Мойна всего ничего, и через час придет другой автобус. День был погожий, так что не беда немного подождать, конечно, жалко было денег, уплаченных за билет, но это было меньшей потерей, чем попасть в полицейский участок, а затем, очень возможно, в тюрьму. Пока они сидели и ждали, Зак пояснял Натану весьма важный вопрос: где в Де-Мойне черным парням можно поесть и переночевать, и при этом не огрести проблем, сказав в завершение: а вообще, лучше там не задерживаться. Слухи нехорошие ходят, что там такие, как мы, пропадают. Не местные, а именно чужаки, кто там недавно или проездом. Это не только в Де-Мойне случается, но там, я слышал, чаще всего. Копы все списывают на гангстерские войны, но мой приятель знал одного из потеряшек и божился, что тот был парень тихий и законопослушный, и ни за что бы с бандой не связался. Так что лучше там быть осторожнее и валить оттуда быстрее. Затем Зак отошел на минуту, и ему повезло, потому что сразу после рядом остановился полицейский автомобиль, и двое копов вылезли, проявляя к Натану явный интерес. Хотя вроде он не совершил ничего незаконного и сидит сейчас не двигаясь, руки на виду. Дома в Колумбии было, что знакомого парня копы застрелили лишь за то, что он при них без разрешения полез в карман. «Эй, ты», — сказал коп, — «документы». Натан подал свои бумаги. Ведь это обычная работа копов, проверять документы у тех, кто показался им подозрительным. «Из Южной Каролины, что делаешь здесь?» Натан ответил смиренным тоном: «Чтоб не вызвать недовольства, еду в Детройт, ищу работу». «То есть в этом штате ты не знаешь никого, кто кто бы за тебя поручился. Натан помотал головой. Он никогда раньше не был в Айове, да и не думал задержаться тут дольше, чем надо для пересадки на другой автобус. В машину. Коп махнул рукой и добавил от чего-то, хотя мог и не уточнять. Не беспокойтесь, это формальность. Необходимо кое-что проверить. Его везут в Демойн, куда он сам собирался добраться на автобусе. Смешно, но похоже, судьба решила ему компенсировать пропавший билет. Если его доставят за казенный счет, а после отпустят, он ведь не совершил ничего незаконного. В офисе шерифа его поместили в камеру, после самого поверхностного допроса и обыска, где, на удивление, ничего не отняли, и оставили, без всяких объяснений, на двое суток. В камере было еще трое, белые, которые тоже было заворчали, что черномазово подселили. Но здесь можно было вести себя попроще. «Парни, я отвоевал во Вьетнаме, убивал лично, и в рукопашной, не только вьетконговцев, но и русский спитнес, а это и правда такие звери в бою, что ни в каком кино не покажут, однако кожа у них того же цвета, что и ваша, так что это не меня к вам подселили, а вам повезло или нет, сидеть со мной». Вопросы? По-честному, Натан с русскими во Вьетнаме не встречался, но тут главное было даже не что сказать, а как сказать, чтоб тебе поверили. Вспомнив капитана Трыдга и вообразив, как бы он себя повел, окажись в такой компании, кажется, до этих недоумков дошло, они проблем не создавали. Проблемы начались, когда Натана выпустили. «Вы свободны, мистер Вуд», — сказал сам шериф, который с чего-то решил лично проводить Натана к выходу, и усмехнулся. «Да, там ваши друзья вас ждут. Удачи». У выхода из офиса стояли двое белых, причем одного Натан узнал. Это был один из тех копов, кто его сюда привез, только сейчас он был в штатском, как и второй, незнакомый, и взгляды их Натану не понравились. Капитан так смотрел на вьетконговцев, которых уже решил в расход, как и слова первого копа, обращенные к шерифу. «Тед, а как же наручники? Обойдетесь», — отрезал шериф. «В прошлый раз так и не вернули, а это казенное имущество, мне из-за вас, придурков, пришлось акта бутери на свое имя оформлять и новые выпрашивать. Но сержант нас уже ждет, он будет недоволен, если... Ну так скажите сэру-помощнику окружного прокурора, чтобы он ордер с подписью судьи предоставил», — рявкнул шериф. «Как положено, чтобы мне задницу прикрыть». Коп дальше спорить не стал, достал моток веревки, приказал Натану повернуться спиной, связал ему руки, толкнул к машине, и это была не полицейская тачка, а фургон с логотипом «Веселый колбасник». Пришлось послушаться, спорить с полицейскими и возле участка было самоубийством. Внутри было темно, и пахло чем-то вкусным, похоже, тут и правда возили колбасу. Происходящее Натану очень-очень не нравилось. Эти двое явно были копами, но не при исполнении, что они хотят с ним сделать. На юге среди черных ходили жуткие истории, как иные из белых господ играли в пассе, охоту на двуногую дичь, когда жертву выпускали в лесу, а затем за ней гнались, иногда верхом и даже с собаками, выслеживали и убивали. Или гладиаторские бои без правил, до смерти, да мало ли что могло со скуки прийти в голову тем, у кого куча денег и власти, брали и не вернули. То есть таких, как он, увозит в один конец. Что можно было сделать? Ну хотя бы освободиться от веревок. Маленький секрет, когда тебя связывают обычной веревкой, надо максимально напрячь мышцы, это даст рукам хоть минимум свободы. Хватит, чтобы достать пальцами обломок бритвенного лезвия, вшитый в подгиб рукава. Еще одна хитрость и лишний шанс на побег, если попадешь в плен к вьетконговцам. Ну вот, почти уже, хотя нет. Лучше не разрезать до конца, оставить чуть, ровно настолько, чтоб можно было самому разорвать веревку. Иначе, если откроют и увидят, что он свободен, то могут сразу пристрелить. Ой, а кто это? И почему он связан? В хата и в ка. Натана, когда он повернул голову и разглядел, кто перед ним, едва не прошиб нервный смех. Здесь, в Демойне, у белых леди и джентльменов появилась южная мода заводить своим юным дочерям, вместо щенков, черных обезьянок, в наручниках и перевязанных ленточкой с бантиком, чтоб девочки развлекались с ними всяко разно. Или тут решили превзойти юг, и в пассе уже и детей берут, как на пикник. Вот только от того, что началось дальше, Натану стало совсем не до смеха. Во Вьетнаме ходили слухи, что некоторые капелланы, помимо обычной мессы, служат еще какую-то тайную, для особо доверенных. А под конец Натан и сам стал зрителем, Хотя капитан Трек не был слишком религиозен, если Бог есть, как он допустил коммунистов, но пожелал, чтобы все парни моей роты прониклись настоящим боевым духом, а полковой капеллан оказался не только его приятелем, но и одним из тех самых, истинной веры. На алтаре лежал пойманный вьетконговец, так ведь считается, что кровавые жертвоприношения есть только у язычников и тех, кто поклоняется врагу Господа нашего, а у нас Иисус своей смертью все искупил. А это не жертвоприношение, а совсем иное. Отправить коммуниста, отринувшего веру, на суд Божий, это надежда спасти то, что осталось от его заблудшей души. Те же слова, что сказал сейчас этот святоша, и капитан Трек тогда был с капелланом полностью согласен, так как после предупредил, кто станет болтать, сочту за пособника коммунистов. А те шестеро из роты, кто изъявили желание присоединиться к истинной церкви, стали его любимчиками. Натан тогда предпочел воздержаться, может, капеллан и прав, но было в том обряде что-то такое. Однако же держал язык при себе, ну зачем негру лишние проблемы. И вот, дома то же самое, только в роли коммунистов белая девочка, затем он, ясно ведь, для чего его сюда притащили. Причем из слов шерифа понятно, что тут уже на конвейере процесс идет, в исполнении здешних копов, да еще под командой прокурорского чина. И давно, что зак про потеряшек в демой не говорил, только на алтарь тащит, не коммунистов, а кто под руку попадет. Они что, рехнулись тут все, как Ривер рассказывал, у краснокожих было когда-то, они своих на алтаре резали, в жертву своему башку, верили, что иначе солнце утром не взойдет. Дикари, язычники, как те, что дьяволу поклоняются. После белые пришли и это непотребство прекратили. Ладно, о Боге после будем думать. А сейчас, может, жизнь негра и дешево, но своя, для Натана, была бесценна. Этих сумасшедших трое, и все заняты, двое копов держат девчонку, а главнюк, наверное тот самый, прокурорский, с занесенным ножом, тоже смотрит на камень, где жертва лежит. И больше тут никого не видно. Что странно, а капеллан-то их не со своей паствой тогда где? Ну, если только, за этими кустами, скрытые посты по периметру, так это же не Вьетнам, и если бы тут еще были люди из этих святош, то где машины, на которых они приехали? Солнце село уже, темнеет, свет лишь от фар, если сейчас вскочить и бежать нет, тут до зарослей шагов 20, окопы наверняка вооружены. Вон у этого типа вижу карман характерно оттопырен, да и если удастся сбежать, он тут никого не знает, окопы, к гадалке не ходи, объявит облаву на беглого преступника, еще и смерть этой малолетки на него повесит, и уже федералы будут ловить его по всем штатам, так что придется по-плохому. Натан повернулся на бок, чтобы копам не были видны руки за спиной, под ладонь попало что-то твердое, о, удача, булыжник, подобрать ноги, чтоб быстрее подняться. Один из копов покосился неодобрительно, но ничего не предпринял, занятый удержанием жертвы, или уже не успел, веревка лопнула, и через мгновение негр уже был на ногах и совсем рядом, а в следующий миг коп упал с разбитой головой. Натан еще с малолетства усвоил, что будь ты хоть чемпионом бокса, но что-то тяжелое в руке намного лучше голого кулака. Тот, кто был главным, даже не успел понять, что произошло, лишь начал оборачиваться, когда Натан от всей души врезал ему сбоку в челюсть. Противник обмяк и сполз наземь, нокаут. Оставался третий, самый опасный, потому что успел выхватить из кармана пистолет. Но белая девчонка на камне взбрыкнула ногами вверх, попав по руке копа, и пистолет улетел куда-то в темноту. У врага был шанс, вступи он в драку. Коп был рослый и здоровый, физически не слабее Натана. Но он метнулся вслед за оружием и опустился на четвереньки, шаря руками по земле. Негр прыгнул ему на спину и ударил камнем по затылку, брызнула кровь, и тут по ушам ударил визг. Девчонка кричала, как Тамиз в древнем храме, при виде обступивших ее чудовищ из фильма, что Натан успел посмотреть в Сан-Франциско, надо же как-то развеяться, вернувшись домой. Наверное, он и выглядел сейчас как монстр, забрызганный кровью, в боевом кураже, и при таком освещении. «Мисс, не бойтесь, я не причиню вам вреда». Он помнил присягу, которую принимал еще в Перрисе, хранить и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних, и когда это мелкие девчонки успели стать врагами Америки. Коммунисты что, уже и американских детей себе в шпионы вербуют, прямо у нас дома, так здесь же не Вьетнам. Или эта девчонка, если не сама коммунистка, то дочь какого-то из местных коммунистов, но тогда тем более, и ее, и всю ее семейку комиссия и ФБР трясти должны, а не вот это, если только здешние законники и правда не спятили в конец, ну как в той истории с салемскими ведьмами, наслушались проповеди святоши, хватают первых попавшихся, и стоит уложить ее рядом с копами, и бежать отсюда подальше и поскорее. Нет, нельзя. В Штатах все знают, что убийцы копов электрического стула не минуют, даже белые, детоубийцы, тоже. А что сделают с негром, посмевшим завалить сначала белую малолетку, а потом, будучи застигнутым на месте преступления, еще и двух копов, и прокурорского в придачу? Именно так решат федералы, да еще и попытку изнасилования приплетут. Это никакого воображения не хватит представить, но одно ясно, до суда и тюрьмы он не доживет. Ловить будут по всем штатам, и еще повезет, если просто грохнут при сопротивлении. В 49-м было, Томми Флойд, приятель Натана, на соседней улице жил, всего лишь ударил копа, по словам самих же копов, и после семье выдали тело, как сквозь мясорубку пропущенное, умер в полицейском участке от сердечного приступа. Так что Натану будет легче сейчас взять ствол, до которого тот коп так и не дотянулся, и застрелиться, выйдет быстро и без мучений. Или же, если это мисс не коммунистка, а она, хоть и растрепанная вся, но сразу видно из приличных, то кому-то из правильных белых точно не понравится, что копы приносят в жертву даже таких, и этим уважаемым людям может пригодиться и он, живой, как свидетель. То есть это мисс, его шанс остаться живым, может и не слишком большой, но иначе нет никакого. Мисс, успокойтесь. Я помогу вам добраться до безопасного места. Я не преступник, я Натан Вуд, солдат, был во Вьетнаме, демобилизован. Ехал в Детройт искать работу, меня схватили копы, когда я ждал автобус. Привезли сюда, а дальше вы видели сами. И добавил, максимально дружелюбным тоном. Мне не нужны проблемы, белая мисс, но мне кажется, мы уже влезли в них по уши. Так может, попробуем выбраться вместе? Девчонка спрыгнула с камня. Кажется, успокоилась, но взгляд у нее, как на 1000 ярдов сквозь тебя. Натан видел такой не раз у парней, оставшихся живыми после боя. Хорошо хоть в обморок не упала, как та мисс из фильма. И до конца не доверяет, близко подойти не решается. Мне кажется, я знаю такое место, где вы будете в безопасности, мистер Вуд. Вы умеете водить машину? Уильям Райс, помощник окружного прокурора. О, как голова болит. Кажется, падая еще и затылком крепко приложился. Мысли путаются, как после полбутылки виски разом. Что это было? Обряд был почти уже завершен, только нож опустить, и тут какая-то тень сбоку, удар и темнота. А эта красная крыса где? Сбежала. А парни где? Хэнк, Кенни, что с вами? Черт, черт, похоже, мертвы. А негр куда делся? Он же тут лежал? Черт, черт. Рассказывал же когда-то отец Брайан, что ведьмы, особенно в такие вот крайние моменты, могут подчинять низших существ своей воле. С цивилизованными белыми людьми, верующими в Христа, это не проходит, а с негром вполне. Иначе как объяснить, что жертвенный агнец из связанной смиренной овечки превратился в волка? Лицо в крови, чем этот подонок меня ударил? Кастетом, наверное, явно не кулаком. Челюсть движется с болью, во рту кровь и еще что-то. Сплюнул. Это что, зубы? Мои зубы. Проклятие, точно, нащупал языком пару дырок, и услуги дантиста нынче недешевы. Ну, коммунистическая ведьмочка, ты о том жестоко пожалеешь. Без снисхождения к малолетству, из гнид вырастут вши, как сказал преподобный Джон Браун, кажется, он тогда на стороне севера был, а, без разницы, ведьма должна умереть, и умереть страшно, и вместе с тобой умрут твои родные. Ты ведь сейчас побежала прятаться домой, если постоянного бойфренда у тебя нет, как Виктория сказала. Есть какие-то дружки, но ведь они для тебя никак не больше, чем папа с мамой, не можешь ты им настолько верить, а тем более надеяться на их защиту. Кому поручить? Черт, черт, Хэнк и Кенни были самыми надежными, самыми проверенными, как раз для таких дел. Кто еще подойдет? Ну, пожалуй, Гарри Пискля, прозвище получил из-за ножа в горло. Живой остался чудом, но голос стал как у девчонки, и Хэмп чокнутый, который сначала тонул в Атлантике на Санта-Росе, потопленный пиратом Теле, затем в Португалии попал к немцам в плен, живым остался, но философию круто поменял. Жизнь и смерть, разницы нету. Помру здесь, буду жить там. помру там, воскресну здесь или еще где-то, а раньше или позже, плевать. И ладно бы он это лишь к себе относил, но ведь и ко всем живущим тоже. Кто-то из парней прямо говорил, что с этим психом рядом быть страшно, а вдруг он решит и тебя, ведь для него это не грех вовсе. Но для работы палача, как раз такой и нужен. Время еще начало 9-го, все парни сейчас сидят по барам, разным, но кто-то наверняка будет в сотке, самым лучшим. По крайней мере, у тех, кого там застану, смогу узнать, где найти тех, кто мне нужен. И сегодня же ночью нанести визит, пока слухи не распространились. Хорошо, если удастся этого негра до того поймать, и труп его оставить на месте преступления. Хотя нет, он еще пригодится живым. Возможно, проблема уже решилась, отец Брейн говорил, ведьмы могут подчинять себе других, но ненадолго. И если этот Нигер решил, что крыска опасная свидетельница, то ее тело уже остывает в придорожной канаве. По крайней мере, он, Уильям Райс, совершенно не хотел бы, чтоб его любимая дочка оказалась наедине с убийцей двух полицейских. Но это слишком хороший вариант, чтоб на него надеяться. В любом случае долго он не побегает, ни местный, где мой ни прежде не был, и никого тут не знает. Значит, сейчас он удирает отсюда максимально быстро и далеко. Что ж, данные его в офисе шерифа остались, объявим в розыск, убийцу двух полицейских, да еще черного, как посмел. Полиция в каждом штате будет с усердием ловить, а когда поймают, то он даст абсолютно любые показания, угодные ему, Райсу, в надежде спасти свою никчемную жизнь. Например, что это он, с бандой своих дружков, похитил несчастную белую девочку, чтобы убить, изнасиловать, принести в жертву своему отцу, что там у них в Африке было недавно, да хоть ритуально зажарить и съесть. Ну а этой мисс Смит от страха все показалось, панические галлюцинации, кажется, есть такой диагноз. Жизнь свою он все равно не спасет. В старые добрые времена, что делали с неграми, посмевшими поднять руку на хозяев, тем, кого просто вздергивали, еще чертовски везло. В Алабаме устраивали театр, негра привязывали на сцене, и сидящие в партере, в первых рядах, по сигналу могли выпустить в живую мишень все заряды из своего кольта или винчестера, ну а галерка имела право лишь на один выстрел. А в штате Миссисипи, как прадед рассказывал деду, а дед отцу, хозяин провинившегося раба устраивал показательную публичную казнь, что-то особо изощренное, чтобы медленно и долго, и приглашал соседей плантаторов на светский раут с тотализатором. Джентльмены на террасе вели изысканную беседу, пили виски и делали ставки, сколько еще Нигер продержится, пока не сдохнет, ну и осогнанные на зрелище черномазые просто смотрели, в воспитательных целях. Жалко, что сейчас время цивилизованное, все будет проще и быстрее. Американские полицейские очень не любят тех, кто убил их коллег. Ну а если убийца, негр, да еще и Райс шепнет кое-кому. Так что на месте будущего преступления останется другой труп. Идеально, если у шерифа найдется еще один пойманный черный бродяга. Но если нет, есть еще один отличный вариант. С прошлой осени по Демойну прокатилась волна каких-то странных преступлений. Причем жертвами были владельцы своего бизнеса, но не местные, мы, конечно, не Нью-Йорк или Сан-Франциско, но и до нас добежали те, кто успел смыться из Европы или Китая не с пустыми карманами. И вот, к таким вдруг приходили федеральные агенты, обвиняли в пособничестве коммунистам и вымогали деньги. Райс поначалу обеспокоился, нам только каких-то игр федералов на нашей территории не хватало, но все оказалось гораздо проще. В том же баре некий Хьюстоун спьяну похвастался малышке Мэри, откуда у него появились деньги, а эта Мэри встречалась еще и с парнем из ордена. Однако же Райс, узнав, кто в действительности были эти федералы, не стал возбуждать дело, тем более что и обращения от пострадавших не было, но ведь можно и организовать. Этот Хью не отличается умом, а главное, отметился в прошлом году в дурно пахнущем деле, когда, в компании своих приятелей, заезжего коммивояжера, уроженца Восточной Европы, забил насмерть, приняв за коммунистического агента. Теперь он же расправится с целой семьей красных крыс, и пусть после легион, чьи ряды этот Хью украшает своей персоной, контора дружественная, но все же конкурент, доказывает свою непричастность. Ну и сочинить свое алиби, официальную версию происшедшего. Он подвез эту крыску, ну, скажем, до угла Meredith Drive, там она вышла, а он поехал к тому самому месту, где парни нашли что-то относящееся, надо придумать, к какому из дел, или нет, он еще заехал еще куда-то, чтоб время сошлось. И когда они втроем приехали, то на месте стали свидетелями гнусного зрелища в исполнении целой банды черномазых. Придется постараться, чтоб сочинить безупречно гладкую версию, но все же расследования будут вести свои, которым можно намекнуть, что не следует заметить. Одно лишь беспокоило Раиса. Если ведьмочка уже убита, то снимет ли это ее проклятие для Виктории, или еще и закрепит. Аманда Смит, по прозвищу Спарки, Искорка, Des Moines, 15 марта 1956 г. Мне страшно, и в то же время, нет, это лишь тело мое боится, а не я, так говорила героиня романа Джека Лондона. Смотреть на себя словно со стороны, только так можно сдержаться. Потому что если я испугаюсь, то умру. Все, что было, это не реальность, а сон. Когда проснусь, то снова все будет как прежде, покой и безопасность. Где самая большая угроза, это упасть с яблони в саду, а полиция это хорошие парни, готовые всегда защитить тебя от плохиши. Но для этого сначала надо спасти Стефани. Потому что, если причиной происшедшего была та их дурацкая выходка с проклятием Вуду, то следующий, или даже более ранний, жертвой должна быть она. И папа Стефани считался у черных жителей Des Moines, если не главой, то одним из тех, кого слушают все. А еще он тоже воевал, на последней Великой войне. Вот пусть он и разбирается с этим мистером Вудом. Ехать пришлось на фургончике с логотипом. Вуд сказал, что эта машина ему привычнее. Аманда села в кабину, прижимаясь к правой дверце, готовая выпрыгнуть на ходу, если ее спутнику придет в голову что-то плохое. Но также она вжималась в спинку сиденья при виде постовых полицейских или встреченных полицейских машин. Все эти служители закона сейчас казались ей не защитниками, а сообщниками убийц. И если они заметят и остановят, то отвезут ее, Аманду Смит, на то же место, положат на камень и зарежут именем Иисуса Христа. Но никто из не остановил. Они подъехали к джунглям, где должны быть Стефани и вся компания. Аманда повела своего спутника не через парадный вход, для всей публики, а в двор, через заднюю дверь для персонала, зная, что вечером она часто бывает не заперта. Ну а все помещения и проходы внутри клуба были Аманде хорошо знакомы, Стефани водила ее тут не один раз. Будь Аманда одна, она бы первым делом бросилась бы в зал, искать друзей, но надо было куда-то пристроить этого мистера Вуда. Уже вечер, и мистер Браун, отец Стефани, и хозяин заведения, должен быть здесь. И если он сейчас не внизу, возле эстрады или у барной стойки, то сидит в офисе, комнатке за кулисами. «Мистер Браун, скажите, Стефани сейчас здесь? Ей угрожает опасность. Меня только что пытались убить, это не шутки. Это мистер Вуд, он тоже солдат, как вы, и он меня спас. И у меня есть серьезные основания считать, что Стефани, следующая. Только не истерить, как в том фильме, где глупенькая героиня, чудом вырвавшись из рук злодея, видит на улице патрульных полицейских, подбегает к ним, и не может внятно объяснить, вопит что-то нечленораздельное, и ее принимают то ли за пьяную, то ли за сумасшедшую. И гангстер подходит, спокойно и уверенно объясняет, что это моя жена, мы с ней немного поссорились, и утаскивает за руку в темный переулок. Хозяин джунглей нажал кнопку, и в комнату заглянул Джимми, молодой негр, который был в клубе кем-то вроде доверенного помощника, и вышибалы. «Джимми, найди в зале мою дочь и приведи сюда, быстро и без шума». И, уже обращаясь к Натану, «Я Ип Браун, владелец этого заведения, в 44-м, 16 я пехотная, сержант, серебряная звезда за гавр. А вы откуда, Вьетнам, армия или морская пехота?» «Морская пехота, 3-я дивизия», — ответил Вуд, «почти год зеленого ада, медаль за отличие. Там дико свезло, что даже ранен не был, а тут едва не убили, обозвав коммунистом. Сами же ваши полицейские, оказывается, и у вас тут истинная церковь есть, как во Вьетнаме. Только там на алтаре настоящих коммунистов режут, а тут хотели сначала эту белую мисс, а затем и меня. Слушаю вас очень внимательно, мистер Вуд». Отец Стефани весь подобрался, явно поверив. «Да, а отчего вы уверены, что эти люди были копами?» Тут распахнулась дверь, и вбежала Стефани, а за ней Кэти, Боб, Том и Майк Брейсон. «Спарки, что случилось?» Аманде, а затем и Натану, пришлось подробно рассказать всю историю. «Ну ты даешь, Спарки», — заметила Кэт. «Это ж прямо хоть в кино про гангстеров и продажных копов. Но как же это?» — растерянно спросил Боб, чтоб и полицейские, и шериф. Мой папа с Тернером знаком, он мужик правильный. Так голос твоего папы был не из последних, когда шерифа избирали, возразил Том, он для шерифа свой. Ну как в фильме «Перестрелка в Южном Бронксе», помните, что там сержант Мэллори говорил, свои, это моя стая, а чужаки, дичь. Одну минутку, прервал разговор мистер Браун. Стив, быстро позови Джимми, он за дверью ждет. Джимми, на улице у входа стоит грузовичок с надписью «Веселый колбасник», надо чтоб его там не было, и лучше, чтоб его подольше не нашли, или не нашли бы вовсе. Так что отгони его ты знаешь куда. Мистер Вуд, ключи, в зажигании оставили, отлично. И продолжил, когда Джимми исчез. Знаете, отчего я вам поверил, мистер Вуд, у нас тут уже, наверное, с год в окрестностях находят трупы, исключительно черные и чужаки. Причем полиция даже не пытается расследовать, официально списывая на криминальные конфликты. И усмехнулся печально. Однако же мы, черные, в этой стране в какой-то мере схожи с евреями в Европе. Например, касаемо обмена важной информацией, вы же, наверное, слышали про путеводитель. Так вот, поверьте, что, если бы в этом городе была война между черными бандами, и с такими жертвами, я бы о том знал. Но в том-то и дело, что пропадают исключительно люди посторонние, никаких связей и дел тут не имеющие. Более того, доходили и смутные слухи, что истинная церковь, это не только проповеди с выпивкой и музыкой, но пока что именно слухи, ничего конкретного. Так что вы, мистер Вуд, отныне, очень важный и опасный свидетель. И вы, мисс Смит, тоже. И тебе, дочка, лучше несколько ближайших дней в школе не появляться, скажешься больной. Папа, но что же это? Воскликнула Стефани. Сейчас ведь не время салемских ведьм, чтобы меня из парки решили зарезать на алтаре, по-дикарски, и те, кто должны нас защищать, всего лишь из-за дурацкой шутки, ну, прикололись мы над этой дурой Викторией, за это разве убивают, и что теперь делать, если с ними и прокуратура, и шериф, и полиция, нас же везде найдут и убьют. Ребята, а ведь есть выход, воскликнул Майк, как в истории, у нацистов их штурмовики, кто после стали СС, открыто хватали всех, кто был против их диктатуры, но если у нас такого все же нет, значит, они пока еще боятся огласки. Спарки, ты ведь не коммунистка, ну не верю я, что таким, как твой папа, Томми понравится, что уже и белых подростков без суда убивают. А ведь от их голосов зависит, будут ли и мэр и шериф на своих местах в следующий срок. Значит, нужен максимальный шум. Я сейчас папе позвоню, можно отсюда, мистер Браун, вы же знаете, где он работает, если завтра в регистре обо всем напишут, что тогда в городе начнется. Плохие парни тогда остерегутся вас тронуть. Или, наоборот, постараются побыстрее замести следы, заметил Браун, но тут уже можно играть. Что ж, мистер Вуд, у нас найдется, где вас укрыть. А вам, мисс Смит, я бы советовал как можно скорее связаться со своими родителями и принять все меры предосторожности, как минимум тоже заболеть и из дома не выходить. Или же у вас найдется какое-то укромное место. Вот телефон, звоните. И учтите, что время работает против нас.